Затем речь зашла об устройстве той части мира, которая является колониальной. Президент упомянул Индокитай, Сиам, Малайю и Голландскую Индию, заметив, что каждой из этих стран, он сказал, «regions» районов, нужно разное время, чтобы подготовиться к самоуправлению. Но стремление к независимости повсюду одинаково. По мере того, как президент развивал свою мысль, русский заметно охватывало волнение. Конечно же, Рузвельт и прежде высказывал в этом смысле, что необходимо покончить с колониями, и однажды даже поверг английского партнера по Атлантической хартии в состояние гнева. Но с русскими на эту тему он не говорил, да и трудно было предположить, что на столь деликатную тему он начнет разговор с русскими. Но вот вопрос, почему Рузвельт заговорил об этом с русскими, был неясен. Разумеется, Рузвельт мечтал не столько о крушении колониализма, сколько об уничтожении системы колониальных отношений, дающей выгоды одной группе государств перед другой. Наверное, здесь играла известную роль не столько давняя ненависть Рузвельта ко всем видам рабовладения, сколько не меньше ненависть к системе британской колониальной деспотии. Но вопрос был поставлен, и Молотов не мог скрыть своего удовлетворения, что президент счел необходимым этот вопрос с ним обсудить. Молотов сказал, что эта проблема заслуживает серьезного внимания союзников, и что, как он полагает, в советской стране ей будет уделено большее внимание. Очевидно, всякое решение по этому вопросу будет зависеть от гарантий со стороны трех великих держав и, может быть, Китая. При этом свою формулу, достаточно четкую, Молотов сопроводил оговоркой. Гарантии должны сочетаться с контрольными функциями, которые помешают Германии и Японии вновь вооружиться и угрожать войной другим странам. Видно, мнение русского делегата воодушевило президента, по крайней мере, он подытожил этот тур беседы фразой, которая прозвучала обнадеживающе. «На мой взгляд, не следует ожидать здесь каких-либо затруднений», — сказал президент. Рузвельт откровенно взглянул на часы и развел руками. Дотянувшись с прохладной ладонью до руки Молотова и явно прося извинения, он сказал, что в 12 он должен завтракать с герцогом и герцогиней Виндзорскими, но до того, как это произойдет, должен обсудить с Молотовым вопрос, как можно было понять имеющий немалое значение. Он упомянул о сиятельной чете англичан с тем веселым озорством, с каким он, как могли заметить в эти дни русские, говорил о веселых пустяках, украшающих быт президента и имеющих значение только в той мере, в какой они делают этот быт не таким скучным. Видно, он обратился к именам герцога и герцогини Виндзорских в той мере, в какой они могли помочь ему вызвать к жизни новый каламбур. Но сейчас на это просто не было времени, и, махнув рукой, он перешел к сути того, что хотел сказать Молотову. По словам президента, американцы надеются открыть второй фронт в нынешнем, 42-м году. Но они смогут ускорить приготовление только в том случае, если будут располагать большим количеством судов. Поэтому военные хотели бы, чтобы русские, имея в виду эту главную задачу, пересмотрели список товаров, которые Штаты должны поставить России. Вывод, к которому пришли американцы, был для русских более чем неутешителен. Поставки должны быть сокращены. Рузвельт повторил, второй фронт должен быть открыт в 42-м году. Сказав это, Рузвельт полагал, что он обрел право произвести и иное впечатление. В конце концов, одни и те же корабли не могут быть в двух местах. Тут же выяснилось, что американцы хотели бы сократить поставки не столько самолетов и автомашин, сколько металла, каучука, химикатов. «Вы же не успеете обратить это сырье в оружие нынешним летом или осенью», — заметил президент. Гопкинс ощутил неловкость. Он видел, в какое замешательство привел этот разговор гостей. «Да, танки и боеприпасы будут отправлены в том количестве, в каком это было запланировано прежде», — заметил Гопкинс, стараясь скрасить впечатление. Как ни пытался Гопкинс смягчить удар, он был нанесен, и русские не могли скрыть, что они огорчены, но беседа продолжалась, она должна была продолжаться, и Молотов, стараясь вернуть беседу в прежнее русло, обратился к иронии. Это было ему в такого рода обстоятельстве даже не очень свойственно. Он спросил, а не получится ли, что русские дадут согласие на сокращение поставок и в обмен не получат ни достаточного количества материалов, ни второго фронта? Раздался смех, несколько нервный и мгновенно смолк. В наступившей тишине Молотов спросил президента, какой ответ он должен сообщить в Лондон и в Москве по главному вопросу.